четвертой стружечной плиты, которую строители упорно именовали фанерой или ОСПшкой. «Алло?» На мой дежурный и чуток одышливый приветственный вопрос ответ прозвучал максимально неожиданный и озвученный крайне недовольным полузнакомым голосом. «Ну а тебе чего от меня надо?» Не поняв, я удивленно тряхнул головой, сбрасывая с волос опилки, утер глаза от соленого пота и попробовал вникнуть в суть некой вроде как претензии. «Не совсем понял. Вы кто?» «Телефонный спам? Мошенники?» Но голос реально знакомый, очень высокий, почти тонкий. «Стоп! Это же...» Прежде чем на той стороне линии ожили, я обрадованно рявкнул в трубку. «Велька, ты что ли?» Там поперхнулись моей фразой еще более недовольным, но все тем же тонким и пищащим голосом сухо поправили. «Велиор, а не Велька! Ты же знаешь, как я не люблю эту дворовую кличку!» Ну да, имя у него не из простых. Что-то выдуманное в советские годы и с важным в те времена значением. Но сам Велиор мой ровесник и одноклассник, а назвали его в честь давно умершего прадеда, если я правильно помню. Когда я видел его в последний раз, он мало изменился с послешкольных времен. Все такой же худой, чуть сгорбленный, с темными, живыми и слишком серьезными глазами на скуластом азиатском лице. Помимо всего прочего, у него было причудливое смешение множества кровей в роду. И в его случае проснулись гены одного из дедов-корейцев. Кореец Велиор Иванов. Как-то так. С Велькой мы дружили во дворе и в школе, а потом он умотал учиться куда-то далече, и с тех пор я видел его лишь раз, и то случайно. Он приезжал хоронить кого-то из своих. Тогда же я узнал, что он очень неплохо зарабатывает. Без точных сумм, но я видел, как он одет, заметил и аккуратно запаркованную блестящую спортивную машину. «Как дела, дружище Велька?» – вопросил я, поднимая лист и аккуратно прилаживая одну из его сторон к предыдущему листу. Теперь стало куда легче. Появилась боковая точка опоры, которой можно придавливать и подлаживаться. «У меня все прекрасно, Тихон. Так чего тебе от меня надо?» Вспыхнувшее в его голосе раздражение угасло, и он снова звучал максимально холодно. Я все еще не понимал, о чем он, поэтому ответил честно. «Да, наверное, ничего». «А, погоди, у тебя я тоже денег занять пытался». «Вроде нет». «Но вдруг и тебе отсылал просьбу». «Уже не надо, кстати. Мне чуток помогли. А так, надеюсь, вот-вот квартиру все же продать». «Спасибо, в общем, что откликнулся». «Слушай, а ты сам как? Тут такое в мире творится. Ты в порядке, Велька? Семья как? Не знаю, правда, завел ли ты семью». «Не завел». Его тонкий голос – причина невероятного количества дворовых драк, когда Вельку жестоко дразнили пацаны с других дворов, а мы вступались за друга, зазвучал недоуменно. «Чего-то я не так понял, похоже. От тебя пришла ссылка на вступление в какой-то канал, плюс там же было сообщение о помощи». «А, вот теперь понял». Я облегченно выдохнул. «У Вельки я денег в долг все же не просил». «Канал». «Он самый. Сначала подумал, тебя взломали. Так что тебе от меня надо, Тихон?» «Ничего», — повторил я и чертыхнулся, когда еще один саморез выскользнул из-под нажима шуруповерта и улетел в грязь под ногами. Те ссылки на свой канал я рассылал вообще всем контактам из смартфона. Канал я создал недавно, и он протворяющийся сейчас в мире безумия. Плюс там есть немало полезной информации, которую я стараюсь пополнять. А если ты вдруг можешь поделиться своими знаниями, вот и от тебя помощь немалая. В общем, присоединяйся, Велька. Очень рад, что с тобой все в порядке. И рад, что ты – это ты. Звучит странновато, но, думаю, ты понял». «Я понял», – ответил он чуть смягчившимся голосом. «То есть клянчить ты у меня ничего не собираешься, как другие? Деньги, укрытие?» Его голос внезапно задрожал, за секунду снова стал злее, и уже совсем другим тоном Велька продолжил. «А то, если что, давай проси, не стесняйся клянчить. Вспомнил обо мне, когда припекло, да? До этого я никому нужен не был, а тут вдруг Тихон ссылочки шлет. Так чего тебе надо? Сколько тебе надо? Проси смело». Аккуратно ввинтив еще один саморез, я с облегчением перестал прижимать упрямый лист к стене, выпрямился, прогнал в голове только что услышанное и почему-то невероятно обидное, чуть помолчал и произнес, стараясь говорить ровным, спокойным голосом. «Я у тебя ничего не просил, Велиор, и просить не буду. Ссылки на канал есть». «Надеюсь, найдешь что-нибудь полезное. А так, живи счастливо, пусть все у тебя будет хорошо. Удачи!» Щелчком по наушнику прервав связь, я тут же начал мучиться жгучими угрызениями совести. Ну вот зачем я ответил так холодно, да еще и звонок прервал, не дав ему возможности как-то смягчить свою риторику, как модно сейчас говорить. Может, у него нехорошее что-то произошло? Может, поругался с кем, и я просто попал ему под горячую руку, так сказать. Ну, потерпел бы я, ничего страшного не случилось бы. Дай я ему выговориться. А теперь он наверняка обиделся. Может, перезвонить ему? Стоп. Я покачал головой и улыбнулся. Не буду я перезванивать. Если человеку плохо из-за никак не связанных со мной проблем, то это не повод вываливать накопленное раздражение на меня. И вместо того, чтобы тратить на него время, я лучше займусь зашивкой стены своего дома. Но не стану латать добрыми словами дыры в чужом настроении. Со следующим листом я справился вообще без проблем. Ни разу не уронив, ничего себе не ободрав и потеряв всего 4 самореза. И 3 из них я потом из принципа отыскал в грязи и подобрал. Отойдя от стены на несколько шагов, я упер руки в бока и с широченной улыбкой осмотрел дело рук своих. «Сделал ведь! Сделал!» «Ну, норм!» — оценил мою работу подошедший Виктор, затягиваясь сигаретой. «Перекуришь?» «Ага!» — кивнул я. «И газировки холодной похлебаю. Упарился весь». «Лучше чаю!» — заметил он. «И лучше горячего!» «Сядь там у костерка, цеди чаек мелкими глотками, неспешно, сигаретку смоли, а потом дам тебе рулон из аспана со степлером и вперед, дом дальше и выше по кругу защелкивать». «А это трудно?» «Да нет», — усмехнулся он, — «легче, чем фанеру винтить». «Да и я тебе помогу, с крышей почти все, парни сами там доделают. Ты рулон потянешь, я степлером щелкать буду». «Обернем твою хибару из аспаном, потом вырежем, где надо, отверстие, остальное зашьем фанерой. Ты отдыхай давай, минут через 10 уже начнем». Велька перезвонил через несколько минут. Я как раз сделал первую затяжку, задумчиво глядя на кружку с горячим чаем. В такую жару и горячий чай? Звонок я сбросил. Вот вообще не хотелось портить себе настроение. Денек и так выдался очень непростой. И где-то через 15 часа я уже шагал спиной вперед вдоль периметра своей постройки, разматывая вертикально поставленный рулон белого изоспана и попутно внимая информации о том, для чего вообще служит эта пароизоляционная пленка, почему важно не перепутать, какой стороной она должна быть внутрь, а какой снаружи, и чем она отличается от весьма на нее похожей ветрозащитной мембраны. И такая есть. Я прямо в иной мир окунулся с головой. Первый круг оказался легче легкого. Я шагал по земле. Дальше стало сложней. Виктор таскал за собой стремянку, а я вошел внутрь пристройки и там с грохотом двигал по дощатому полу самодельный табурет, чтобы мы смогли прощелкать второй уровень изоспана. С идущими на торцах крыши участками справились еще быстрее. Внутри пристройки впервые поселился легкий такой сумрак, что и неудивительно. Крыша, наконец, закрыта металлом, а стены – полупрозрачным материалом. Вооружившись макетным ножом, я самолично прорезал вход, двигаясь по контуру дверного проема. «Помочь тебе дом фанерой дальше зашивать, или ты сам, а я дверь тебе сколочу?» – спросил опять закуривший Виктор, и я моментально выбрал второй вариант. «Дверь! И покрепче!» Услышавший меня парень кивнул, языком ловко перебросил окурок в уголок рта и, щурясь от дыма, принялся разбирать подходящие бруски. А у меня снова зазвенел телефон, и снова это был Велька. И снова я сбросил его звонок, уже досадуя на такое странное упорство и снова ощущая столь же странное чувство вины. Как избавиться от этого синдрома вечно виноватого? Прошло примерно полчаса усердного труда, и новых звонков не было, хотя смартфон постоянно вибрировал от входящих сообщений. За это время я установил всего 2 листа, их приходилось поднимать наверх на шатающийся самодельный стол, сколоченный из обрезков досок, и, балансируя на нем, прилаживать лист на место, придерживать плечом и пытаться насадить хотя бы на 2-3 самореза. Пару раз я чуть было не упал, нехило так рассадил плечо, а занозистый брусок, но меня это не остановило. И еще один участок стены был закрыт, подарив мне новую дозу малой радости. Телефон зазвонил. Выругавшись, шипя от боли в плече, я глянул на экран, и это был не велюр. Мне звонил риэлтор. «Алло!» «Да вас не дозвониться прямо?» «Только интернет», — подтвердил я. «Нахожусь в глуши. Есть новости?» «Как насчет сделки завтра в 10 утра? Не слишком рано?» «Могу и раньше». «Раньше никак». Голос девушки нервно подрагивал, но при этом она старалась говорить спокойно, хотя получалось так себе. «У вас что-то случилось?» — не сдержался я. «Не совсем», — она всхлипнула в трубку. «Простите, пожалуйста, это непрофессионально». «Да прекратите. Такое в мире творится. Что произошло-то?» «Подруга. Моя лучшая подруга Танюшка. Воспитатель в детском садике. Добрее ее никого на всем свете». «Ох, с ней что-то произошло?» «Произошло. То самое». «Да уж. Она?» «Ее застрелила полиция прямо у ворот нашей родной школы. Она там бродила вся в крови, почти голая, а до этого убила 2 детей и 1 женщину». «Господи!» Она уже откровенно плакала в трубку, а я не знал, как успокоить, и просто молчал, слушая ее всхлипывание и шмыганье носом. Потребовалось несколько минут, чтобы она смогла немного успокоиться, высморкаться и продолжить. «Вы уж простите, просто это все так...» «Ужасно», — ответил я за нее. «И страшно», — добавила она, еще раз шмыгнула носом, и я даже представил, как она сейчас выглядит. Холеное личико залито слезами, покрасневший нос, вспухшие глаза, дрожащие губы и потекший макияж. «Вернемся к нашей теме». «Да, конечно». «Сделка завтра в Ступино. Фирма выкупает напрямую с надеждой на будущую реализацию. Больше 6,5 миллионов они не предложат. Это потолок. Рынок лихорадит. Люди вокруг умирают. Еще эти СМС с предупреждением. Завтра, возможно, последний день для заключения сделок. А потом обещают полный локдаун. Если отказываетесь, есть и другие клиенты на очереди, кто хочет срочно продать недвижку в Москве». Врет она или просто привирает, я не знал. Не насчет локдауна, а насчет последней цены. Но сейчас меня это интересовало меньше всего. Я спросил о другом. «Как быстро я получу деньги, если оформим сделку завтра?» «Ну, день на сделку, потом все документы уходят в Росреестр для регистрации перехода прав на собственность. Это еще около недели, но иногда быстрее. Потом еще пара дней, и деньги у вас на счету». Я тяжело вздохнул. «Слишком долго. Деньги нужны мне быстрее». «Насколько быстрее?» «Желательно завтра же». «Это невозможно». «Тогда какой смысл мне торопиться?» – спросил я. «Деньги нужны мне прямо сейчас. Я закупаюсь и строюсь». «Возможно, деньги поступят на счет в течение 1 недели?» «Слишком долго», — повторил я. «Есть возможность получить часть денег сразу после оформления сделки». «Нет, конечно». «Почему нет? Если оформить все в договоре как задаток или условия продавца...» «Наши договора стандартные, и вносить в них изменения запрещено», — оттараторила она явно заученная. «Ничего не получится». «Хотя бы часть средств мне нужна уже завтра», — повторил я. «Сколько именно?» — в ее голосе зазвучала деловитость. «Миллион», — ответил я. «Можно больше». «Слишком много. Но я пообщаюсь с главным и вернусь. Сделаю, что могу. Так бронировать время на завтрашнюю сделку?» «Бронируйте», — подтвердил я. «Если кто-то другой не сделает мне лучшего предложения, я буду на сделке. Если нет, предупрежу заранее». «Но так ведь не делается, Тихон». «Мне нужны деньги, и уже завтра», — спокойно произнес я. «И если сможете с этим помочь, отблагодарю вас лично сразу же, как только получу хотя бы часть суммы». «Я ничего не могу обещать». «Я понимаю». «Время забронировала. Адрес скину сообщением. Насчет вашей просьбы поговорю с начальством. Прошу не опаздывать». «Постараюсь», — улыбнулся я, хотя она и не могла видеть моей улыбки. «Всего хорошего вам». «И вам. Ой, а можно спросить?» «Да». «А что вы там строите такое? Разве время сейчас? Люди с ума сходят. Локдаун обещают». «Поэтому и строю». Я улыбнулся еще шире. «И что же?» «Что-то вроде небольшого убежища. Кстати, могу скинуть ссылку на очень полезный канал. Там много нужной информации на тему выживания и вообще происходящего». «Скидывайте. Это же ужас, что происходит. Танюша, вот...» Она неожиданно снова всхлипнула. «Простите. Всего вам хорошего еще раз». «Всего хорошего», — повторил я и убрал телефон в кармашек на поясе. «Так, с планами на утро вроде определился. А теперь снова винтить листы». Я успел приподнять край стружечной плиты, и телефон зазвонил снова. Глянув на экран, чертыхнулся. Это был Велиор. Тяжело вздохнув, я ткнул в зеленую пиктограмму и устало поприветствовал. «И снова пламенный тебе привет, Велька. Я вспомнил значение твоего имени. Помнишь, как ты в детстве сначала этим гордился, а став прыщавым подростком, этого стыдился и просил называть тебя Вениамином, а мы ржали и называли тебя Винь-Ам-Мином?» «Вот нашел, что вспомнить. У всех свои комплексы. И мои я пережил, победил и устранил. И, кстати, Винь-Ам-Мин вполне себе корейское имя получилось, с вполне себе корейской фамилией, и даже значения красивые». «Надо же! А я думал, что Вениамин – обычное русское имя, а они все замаскированные оказались». «Извинись перед всеми Вениаминами сейчас же!» Рассмеявшись, я спросил в трубку. «Успокоился, агрессор писклявый?» «Задрал! Мне опять звонок оборвать?» «Так это ведь я сбросил». «Уф!» «Успокоился?» «Успокоился», — признал друг детства. «И это...» «Да». «Прости, я повел себя как наглый скот». «Прощаю», — улыбнулся я. «Да я особо и не злился. Ну что, Велька, Велиор, Вениамин, поболтаем?» «Поболтаем», — пропищал Велька. «Хм, я даже соскучился по этим подстебываниям с вашей стороны. Буду рад поболтать, дружище». «Буду рад». Глава вторая. Разговор я попытался продолжить с дежурной фразы, за что сразу и поплатился, получив максимально возмущенный ответ. «У тебя что-то случилось?» «У меня? Да у всего мира случилось! Нашел, что спросить, блин!» «Да не кипятись ты снова! Спрошу по-другому. Лично у тебя все в порядке? Может, помощь нужна? Я, кажется, завтра все же продаю квартиру и сразу получу хоть какие-нибудь деньги. Могу подкинуть тебе». После небольшого молчания Велька признался. «Неожиданно». «Что тебе неожиданно?» «Ты прикалываешься, Тихоч? Квартиру он продает и деньги получит». «Я серьезно предлагаю». «Ты в курсе, сколько стартапов я запустил за последние годы?» «Откуда? Мы же не общались. Но все эти стартапы сгорают, как ломанные спички. Я уже таких стартаперов навидался. Сначала парни катаются на суперкарах, а через месяц просят скинуть 300 рублей на карту, чтобы хватило на аренду электросамоката. Так что если ты в сложной ситуации и нужна помощь, то...» «Аж обидно, блин! Тихыч, я уже 6 лет как миллионер!» «Да я тоже им завтра стану, если сделка не сорвется», — рассмеялся я. «И вообще, у нас из одноклассников и дворовых ровесников Друганов все как один потенциальные миллионеры. Достаточно продать доставшуюся в наследство квартиру в Москве, и вот он, успешный успех на зависть прочим. Главное потом не прожрать и не пропить эти деньги слишком уж быстро». «Долларовый! Я долларовый миллионер! И из моих 5 стартапов не прогорел ни один. Каждый принес существенную прибыль, и каждый из них я продал с большой выгодой, а деньги вложил в другие проекты». И это все, что ты скажешь?» Я хмыкнул в телефон и рассмеялся. «Да прекрати, Велька. Как будто такому, как ты, нужно мое или чье-либо еще одобрение. Уверен, что тебе более чем плевать на одобрение или критику окружающих. Ну, может, тебе подчешут эго слова близкого человека, но я точно не он». «Ты как-то даже не удивлен». «Я бы удивился, не стань ты уже долларовым миллионером», — признался я. «Мы все знали, что из тебя выйдет толк. Родители наши знали, бабушки и дедушки наши знали. Вся школа знала, и даже не знающие тебя люди сильно подозревали, что вот из этого скромного, писклявого мальчика Велиора в не столь уж далеком будущем выйдет большой толк. Ты тот самый хрестоматийный сын маминой подруги, которому все удается. И нам постоянно ставили тебя в пример, что нехило так подбешивало. Но мы все равно любили тебя, Велька». «Любили? А сейчас всем на меня стало плевать?» «Ну, ты давно пропал со всех радаров. Плаваешь в чужих и более теплых водах среди больших рыбешек, не чета нашим?» «Ну, я не в России». «Даже не сомневался. Про страну спрашивать не стану, но за тебя очень рад. А вообще главное, чтобы тебя самого все устраивало». «Я и не скрываю местоположение. На Пхукете я, Таиланд. Но тут я временно. Я вообще гражданин мира, кочующий следом за бизнесом. А здесь, в Тае, реализуется один из моих проектов особой недвижимости. Идею мне почти случайно дал один из не самых известных наших писателей. Я разглядел в ней мощный потенциал, вложил немалую сумму в начальное строительство, разослал информацию для людей весьма обеспеченных, скатался с желающими на лайнере и особом поезде, презентуя идею. И вот уже все мои затраты многократно окупились. Я стал еще богаче и познакомился с немалым числом полезных людей, заодно получив кусочек объекта в свою полную собственность. Ну и остался в Тае еще на полгода. Тут у любого иностранного бизнеса куча препон и своих заморочек. Так что приходится разгребать и разгребать, попутно всех подгоняя. Их еда мне поперек горла уже, но нанял личного повара, и все стало в разы проще». «Ты молодец!» – искренне и не без зависти произнес я. «Нет, реально, это не дежурная похвала, Велька. Хотя теперь ты уже не Велька, а действительно Велиор. Удивляешься порой, да? Кто-то из нашего класса пашет в офисах, кто-то электриком, часть подалась в таксисты, а ты вон куда взлетел. Молодец!» «Молодец?» «Молодец!» «Да уж, было бы чему радоваться. Из-за вспыхнувшего безумия по всей планете мои планы и проекты трещат и начинают разваливаться. Хорошо, что успел продать оставшиеся стартапы и вложить высвободившиеся деньги в надежные активы. Ты вообще в курсе о происходящем в мире?» «Да уж поверь, я в курсе», — тяжело вздохнул я. «И поверь, половина моего радостного настроения просто наиграна. Я бы поплакал даже, но в депрессуху сваливаться сейчас не время. Но за тебя я действительно рад от души». Он испустил ответный тяжелый вздох. «Вот спасибо. Не то чтобы мне стало легче от твоих слов, но спасибо». «А чего ты вообще сходу орать начал?» «Ну, тот телефон, куда ты мне отослал сообщение, я давно не использую. На симке автоплатеж висит, а сам девайс включаю раз в столетие. В наших соцсетях меня тоже давно нет». «Вот почему никто из наших так и не смог до тебя достучаться в прошлые годы», — понял я. «Так из-за них я телефон и вырубил. и из-за дальних родственничков. Никому не было до меня дела, пока я не стал зарабатывать реально большие деньги. А теперь я всем разом понадобился. Но речь не об этом. Я бы телефоны включать не стал, но сейчас...» Его голос дрогнул. «Но сейчас я просто сижу взаперти вместе с поваром. Передо мной десяток экранов с мировыми новостями. И я понимаю, что мне становится все страшнее и страшнее. Поэтому я и достал запыленный смартфон с российской симкой. Мир рушится, Тихоч. Мир распадается на гремящие куски, и никто не может с этим ничего поделать». «Власти справятся», — возразил я. «Просто им надо время. У нас тут уже жесткач творится. Грузовики с трупами, вооруженные солдаты на дорогах общего пользования, СМСки о локдауне пошли». «Да я видел. Чушь все это. Как можно справиться с тем, что не можешь понять? Вот поясни, как? Ты знаешь, почему в старые времена не могли лечить такие болезни, как оспа, холера, чума, бешенство, грипп?» «Медицина была не развита». «Мы не понимали природы этой болезни. Чумные доктора с набитыми в маске пахучими травами ходили по забитым гниющими трупами улицам, прижигая чумные вздутия, выпуская больную кровь из вен и прикладывая пиявки. Само собой, заразе было плевать на эту чушь, и она опустошала целые города и страны». «Ого!» «Того, блин!» От его чуток истеричного писка зазвенело в ушах. Я отодвинул девайс подальше, но продолжил слушать. «Мы сумели победить эти болезни гораздо позднее, спустя сотни лет, когда впервые поняли природу инфекционных заболеваний, когда смогли выработать вакцины и анализы, которые четко давали понять, болен ли человек и является ли переносчиком, когда появился общий и действенный карантинный регламент. Вот что спасло нас от этих болезней. Потом то же самое происходило с ВИЧ, унесшим сотни тысяч жизней, пока ученые не разгадали природу болезни, не научились ее определять и пока не разработали антиретровирусную терапию. И не спорь со мной, Тихоч, я за последние недели проглотил десятки книг и статей на эти темы». «Да я и не...» «И вот именно по этой простой причине никакие сдерживающие меры против творящегося сейчас в мире дерьма не помогут». «Почему?» «Да потому, что никто до сих пор не понимает, что происходит, как заболевают люди, как долго идет инкубационный период, почему в организмах врубается режим омоложения и оздоровления, и почему они не умирают, а превращаются в безмолвных убийц с избирательно работающими инстинктами самосохранения. Человечество поразило какая-то безумная по силе болезнь, и ученые до сих пор не поняли ее природу. А если ты не видишь врага в лицо, Тихоч, то значит, он стоит у тебя за спиной с уже занесенным для удара ножом. И ему плевать на все твои тупые танцы с бубнами вроде блокпостов на дорогах, локдауном в городах и сжигание трупов в огромных кострах». Как? Сжигание трупов? «Не знаю, как у вас там, а здесь сжигают. Бульдозерами роют широкие рвы, сваливают туда тела как зомбаков, так и погибших от их рук. Бензовозы щедро льют дорогую горючку и пух, дым столбом, а вокруг солдаты в противогазных масках. Прямо как чумные доктора прошлого. И толку ровно столько же. Ноль». «Они не зомби», — вырвалось у меня, но Велька меня даже не услышал, продолжая говорить. «У меня есть видео. Так на нем трое солдат на блокпосте у въезда в деревню разом превращаются в таких тварей, сдирают противогазы и нападают на своих же. И в этот момент из зарослей, словно ждали в засаде, вываливаются еще четверо спятивших местных. В результате там случилась бойня, а чудом выживший оператор, заходясь визгом от боли, добил последнюю тварь, и в кадр попала орущая женщина с занесенной над головой мотыгой, которую она опустила на голову оператора. Даже и не знаю, кто потом этот ролик в сеть выложил. А почему он мне в душу запал, знаешь?» «Ну?» «Потому что эта деревушка расположена между двух холмов в 5 километрах от меня, и через селение идет единственная проходимая для машин дорога. Мы по ней как раз доставляли все для стройки». «Охренеть!» «Еще как охренеть! Это случилось сегодня утром, и о тех солдатах, занявших пост у деревни, мне сообщил сам староста, которого я подпитываю денежкой, чтобы дорога была всегда свободной от упавших деревьев, ленивых слонов и прочих проблем. А потом он позвонил мне снова, чтобы сообщить о случившемся, и поведал, что уходит к большому Будде молиться за спасение Родины». «Охренеть», — повторил я. «А что за большой Будда?» «Храм тут на вершине, неподалеку». «А ты сам надежно заперся? Судя по всему, у вас там куда хуже, чем здесь». «Да, в тропиках все происходит в разы быстрее. И не спрашивай, почему. Я не знаю. Никто не знает. Поверь, я и не только я, а люди повесомее звонили куда надо и спрашивали. Нет ни намека на понимание происходящего с научной точки зрения. А все прочие безумные теории ничем не подтверждены». «Так вот, почему ты был такой злой», — вздохнул я. «Ты просто напуган, Велька». «Само собой, я напуган. Да усрачки, млять. И не понимаю, чего ты такой безмятежный. Еще не сталкивался напрямую, как я понимаю, с такими вот тварями». «Сталкивался. Несколько раз. И даже убил одну женщину, работницу пятерочки. Она превратилась прямо на смене и вроде как оприходовала сначала в подсобке нескольких коллег, а потом вышла в торговый зал и наткнулась на меня. Ну и мне пришлось как-то действовать, чтобы выжить». «Ох ты! Погоди, насмерть?» «Сказал же, убил». «А полиция? Тебя ищут?» «Я сам им позвонил. Сказали, вызовут, но уже пара дней прошла, а звонка так и нет». «И не будет звонка», — убежденно произнес Велиор. «Потому что таких случаев сотни, каждый день». «Я примерно так же думаю», — согласился я. «Пока везде царит хаос. Еще не выработали стратегию и тактику, так сказать. Но и неудивительно. Кто мог такое заранее предположить и провести учение? Тебе бы чуток успокоиться, Велька. Я работой отвлекаюсь, а ты, как я понял, перед экранами взаперти сидишь и всю боль мира воспаленными жабрами впитываешь. Отвлекись, займись чем-нибудь». «Сам ты жабры! Да я отвлекся уже! Старый смартфон вот вытащил, подзарядил, включил, и на меня полились жалобные сообщения и звонки от всех подряд. Велька, помоги, Велька, спаси, Велька, у тебя бабла дофига, подкинь мне на билеты, чтобы я мог выехать из Индии. Велька, скинь 1 000 000». Некоторые просто просили перезвонить. А когда звонил, сходу начинали трясти из меня бабло, причем таким тоном, словно я должен им был. В общем, я пока по списку до тебя дошел, уже закипел весь». «Не волнуйся, я у тебя просить ничего не буду». «А зачем ты квартиру продаешь? Это которая в Москве, где ты с мамкой жил?» «Она самая. А продаю, чтобы денег выручить». «Зачем тебе такая сумма?» В его тонком голосе зазвучала деловитость. «Какой-нибудь стартап? Все риски просчитал? Уверен, что в это безумное время стоит вообще таким заниматься. А вторая квартира у тебя где?» «Нет у меня второй квартиры. Деньги нужны, чтобы стройку продолжить и завершить. Я, как ты, тоже строю себе объект дачный». «А?» «Строю, говорю, себе дачу. Перед тем, как начался весь этот бардак, я принял твердое решение и даже план разработал по коренному изменению образа жизни. И продолжаю строго следовать плану. Сейчас сижу у костерка, пью чай, закурил сигаретку, а как отдохну, вернусь к своему каркасному объекту и продолжу обшивать его фанерой». «Чем?» «Фанерой». «Деревянный каркасный дом? Ты такое строишь?» «В точку». «Давай я попробую еще раз все в своей голове уложить и воспаленными жабрами впитать. Ты продаешь квартиру с бетонными стенами, чтобы на эти деньги построить фанерный скворечник?» «Ну, как бы это ни звучало, но да». «Ты дебил». «Фига ты грубо так предположил». «Я не предполагаю, я утверждаю». «Тихыч, ты дебил, «А я и не подозревал все эти годы. Считал тебя одним из самых умных из нашей прежней компании». «Ну, а мы тебя гением считали и не ошиблись». «Бросай свою стройку и не вздумай продавать квартиру. Обалдел? Ты понимаешь, насколько тупишь?» «Нифига я не туплю», — возразил я. «Наоборот, делаю все максимально продуманно». «В чем твоя продуманность? У тебя было небольшое убежище с подачей воды, электричества, бытового газа и с отведением в канализацию всех отходов жизнедеятельности. Запастись продуктами, питьевой водой, солнечными панелями на подоконнике, оружием и прочим, и можно засесть надолго в полной безопасности. Главное, дверь, кому попало, не открывать». «Вот ровно то же самое. Я каждый день советую делать подписчикам моего канала в Телеграме». «Советовать советуешь, а сам не делаешь?» «Делаю. Хватит считать меня тупым, Велька. И не пищи так надрывно в ухо, комар детства». «Ах ты!» «Сейчас мне нужны деньги, и большие», — тихо произнес я. «Нужны прямо сейчас. Пока они стоят хоть что-то». И я их потрачу не только на постройку фанерного скворечника. Так строй хотя бы дом с бетонными стенами и фундаментом. На это пока денег не хватит. Тогда ты останешься без надежного убежища, дурак. Я не дурак, я умею считать. Что ты умеешь считать? Смерти, тихо произнес я в телефон и вытянул из пачки еще одну сигарету. Люди погибают сотнями, Велька. Сам знаю. А их квартиры становятся бесхозными. Скоро пустых бетонных скворечников будет предостаточно, если власти не обуздают хаос и не наведут порядок. Даже в моем поселке, где я строюсь, есть немалое количество капитальных построек. Постоянно проезжаю мимо и приглядываюсь. Если вдруг все пойдет по черному сценарию, то я живо переберусь в заранее присмотренное место и перетащу туда все свои припасы. «Ну а пока мне нужны деньги, чтобы вложить их в доводку машины до нужной кондиции, чтобы прикупить различного оборудования вроде генераторов и нормальных солнечных панелей, чтобы купить еще один хороший ноут, пару дополнительных экранов и, короче, трат еще много предстоит. Я почти достроил что-то вроде жилого склада, занимаюсь забором, получаю навыки строительства, рыскаю по округе и... молюсь, чтобы вся эта хрень прекратилась. Мне тоже до усрачки страшно, Велька. И как раз поэтому я действую на пределе сил. Хотя внутренняя паника, как мне недавно пояснили, настолько сильно туманит мозги, что я порой занимаюсь всякой ерундой вместо важных дел. Например? Его голос зазвучал иначе, растеряв злые интонации. «Например, трачу время на разговор с тобой, хотя мне пора листы крепить на стены своего скворечника», — хмыкнул я. «Ну и пора в разведывательный рейд скататься предвечерней, осмотреться в поселке. А то я его толком даже не изучал. Так что давай прощаться, Велька». «Погоди». «Чего?» «А давай ко мне». «Не понял». «Прилетай ко мне. Пока ты тут душу изливал, я проверил рейсы. Из Шереметьево сегодня на Пхукет вылетает прямой рейс Аэрофлота. Лететь 9 часов с копейками. Бронирование жилья я тебе сделаю на всякий случай, чтобы по гранцам тайским показать, если вдруг спросят. Обратный билет тоже куплю». «А, черт! Забыл спросить, ты далеко от Москвы-то умотал? Как понимаю, ты за городом?» «Я к югу от столицы. Ясногорский район». «Самолет вылетает в начале 8 вечера. Успеешь?» Автоматически глянул на часы, я прикинул время и расстояние. «Ну, в целом, да». «Отлично!» «Но я никуда не полечу, Велька. Обалдел?» «Да почему? Маму ты похоронил, соболезную, кстати. От всей души соболезную. Земля пухом». «Спасибо». «Ты один. Обязательства какие есть? Ты вроде не женат. Я сейчас твой статус в ВК смотрю». «Может, хватит меня проверять? Не встречаюсь я уже ни с кем». «Не женат, детей нет». «Тебя ничто не держит. Прыгай в самолет и давай ко мне». «Зачем?» «Будешь работать на меня. Вообще, я бы тебе предложил один из своих объектов выкупить в собственность. Сам в таком же сейчас сижу. И как у Бога за пазухой. Но вряд ли ты потянешь плату в 3 ляма зелеными». «Ого!» «Но временно я тебя в таком поселю. «Давай, Тихоч, я предлагаю тебе увлекательное путешествие». «Ага», — я рассмеялся и едва не подавился сигаретным дымом. 9 часов полета в битком набитом людьми самолете, где в любой момент половина салона может превратиться в сумасшедших тварей. Нет уж, дружище, как говорят в фильмах, я недостаточно смел для этого дерьма. Да и не хочу я в Тай. Что там делать? Судя по твоим словам, там куда хуже. Хуже, подтвердил Велиор. Гораздо хуже. Поэтому мне и не помешал бы друг, на которого я смогу положиться. «А ты мыслишь здраво. Ты уже сталкивался с тварями напрямую и смог справиться. А у меня пока одна голая теория и слюни на подбородке. Прилетай, Тихоч, давай. С меня вся организация полета. Тебя встретят. Здесь весь быт тоже с меня. Только скинь скан зарубежного паспорта и не говори, что у тебя его нет. Ты же не дикарь какой». «Извини, Велька», — вздохнул я. «Но я останусь здесь, в родных дебрях, и продолжу стучать молотком по скворечнику. Извини, решение окончательное и пересмотру не подлежит». «Да твою же так!» «Мою же так», — согласился я, бросая окурок в костер и нагибаясь за обрезками досок, чтобы подпитать пламя. «А можно вопрос про тварей, которые не зомби?» «Ты прилетай, и я тебе все в деталях расскажу и даже покажу». «Ты уже слышал ответ», — сказал я, глядя, как пламя обугливает светлую древесину. «Да, честно говоря, я даже понять не могу, зачем я тебе там нужен». «В каком смысле?» «Да в буквальном. Я обычный ботаник, причем не слишком яйцеголовый и последние годы, делавший все, чтобы ни в коем случае не перетрудиться на работе, и для этого автоматизировавший все, что только можно». Я даже не помню, когда последний раз сам ходил за продуктами и таскал тяжелые пакеты. Ну, до переезда в глушь, конечно. Здесь уже натаскался. «Ты убил тварь», — напомнил Велька. «Убил, ну, можно сказать, чудом. Поверь, воин из меня тот еще. Ты ведь миллионер, Велька, а в мире еще много не спятивших и не порванных на части умелых, бывалых людей, что станут твоими надежными охранниками. Хотя, думаю, с моей стороны будет глупо даже затрагивать эту тему. Уверен, что твой объект надежно охраняется, и у охранников не бананы в поясных кобурах лежат. Или где они там пушки таскают? Под мышками промокших от пота рубах милитари-стайл?» «Да само собой объект под охраной. Я строю для богатых людей, а им важна приватность. Всем уже второй год занимается полувоенная тайская охранная фирма. 15 человек. Работают круглосуточно в 2 смены. Есть небольшой арсенал, рядом столовая и офис. Чуть дальше построили для них гараж на 3 джипа. Вранглеры, рубиконы, тюнингованные, с зубастой полевой резиной и лебедками. Ребятки хваткие, молчаливые, жесткие. Они быстро отвадили отсюда всех любопытных и вороватых. И журналистов туда же отправили. Пинками по дороге вниз к деревне. Это же нарушение святейших прав прессы». «Да в задницу их всех! Задрали!» «Вот видишь, тебя очень надежно охраняют. Нападения вообще были?» «Пока нет. Мы на возвышении, обдуваемся ветерком. Вниз ведут 2 дороги, но одна только в процессе строительства. Сначала дали разрешение на вырубку джунглей под частную дорогу, а потом отозвали его. И подмазать пока никого не удается. Пытаюсь найти лазейку, но...» «Стоп, стоп, мистер бизнесмен. В общем, у тебя все схвачено. Ну и зачем я тебе там нужен?» После краткой паузы Велиор признался. «Не знаю толком. Просто вдруг понял, что хочу видеть здесь родную душу. Из русскоязычных тут только я. Плюс я близко никого не знаю, и как-то тоскливо мне стало». «А повар?» «Она с Явы. Мадурка по национальности. Прошла обучение поварскому делу в Париже. Готовит хорошо». «То есть, опять же, у тебя все схвачено. Даже со стороны питания. Вот и получается, что миллионер хочет оплатить другу детство, поездку в тропический рай, лишь для того, чтобы унять свою жгучую тоску душными вечерами с помощью холодного мартини и разговоров о былом?» «Ну, можно и так сказать. А что в этом плохого?» «Да ничего, хотел бы я иметь такие финансовые возможности», — проворчал я. Прикинем различные варианты твоего будущего финансового благополучия. Кстати, оплачу тебе перелет бизнес-классом». «Мой ответ ты уже слышал, Велька. Вот бы еще твои ответы на мои вопросы по тварям услышать». «Спрашивай уже». «Ты вот сказал, избирательный инстинкт самосохранения. Что это вообще такое?» Это когда спятившая тварь подолгу бродит по третьему этажу здания с выбитыми стеклами, меряет глазами высоту до земли, но не прыгает, а ищет безопасный путь вниз, то есть ноги и руки ломать себе не собирается. Улавливаешь?» «Улавливаю. И?» «Но как только внизу появляется бегущая испуганная девчонка, спятивший мужик мигом оказывается на подоконнике и через секунду уже падает на ее голову. То есть прыгает с третьего этажа без колебаний, лишь бы достать человека и убить. Все это заснял с помощью подвижной камеры наблюдения один из тамошних жителей. Дело на Филиппинах происходило. Город Манила. И таких случаев уже поймано камерами и смартфонами немало. Сошедшие с ума с готовностью прыгают с высоких этажей, запрыгивают на подножки несущихся по трассе грузовиков, атакуют едущие на большой скорости машины, нападают на вооруженных стрелков. «Это я уже знаю», — разочарованно вздохнул я. «Видел всякое». «Еще у них нет фобий». «Как это?» «Да просто нет фобий и все. Вернее, они были, но кончились». К примеру, 40-летняя жируха, всю жизнь проведшая в заперти из-за жутчайшей агорафобии, мгновенно перестала ею страдать и вышла на охоту. Парень, до смерти боящийся нырять даже в лужу, не могший никогда справиться с батофобией, легко и непринужденно нырнул в бассейне на 3-метровую глубину, чтобы достать спрятавшуюся от него на дне инструкторшу по искоренению фобий. Хочешь, видео пришлю, где он ее сначала вынимает со дна, а затем душит и отправляет труп обратно на глубину? Вообще, у меня разные видео есть. Очень хочу. Присылай все, что есть и чего не жалко. Слушай, отсутствие прежде имевшихся фобий – это важно? Важно для чего? Да я даже и не знаю, просто задумался. Ведь фобия в разуме, а не в мозге. Ну, то есть это что-то мысленное, но никак не физическое и не затрагивающее саму мозговую ткань. «Ты о чем вообще, Тихоч? Забубнил там что-то?» «Если это эпидемия, которую пока не могут понять, то ведь это что-то вроде бьющего по мозгам и по телу мощного вируса, который поражает и, скорее всего, необратимо меняет ткани организма, так?» Ускоренная регенерация, исцеление от хронических болячек и даже от онкологии. Это же охренеть. Эй, у тебя раздвоение личности, что ли, Тихоч? И сейчас со мной говорит профессор медицинских наук? Да я серьезно. А мне откуда знать? Я даже не задумывался о таком. Но да, если так прикинуть, то мы ведь вроде как не рождаемся с фобиями, а приобретаем их. Не существует врожденных фобий, так? «И я про это же. Мы сами приобретаем фобии». Я закурил еще одну сигарету, поправил в ухе наушник и пошел к дому, откуда продолжал доноситься стук молотков. «Приобретаем, а потом страдаем, пытаемся избавиться от них, ходим на контактную терапию. Помнишь Серегу с его страхом перед змеями и как его лечили?» «Ага, ящерицу давали держать, а он визжит тихонько так и ссыться. Мы потом поклялись про это молчать». «И что? Раз у этих спятивших исчезли фобии, то...» «То?» «То это я никак объяснить не могу», — признался я. «Так ты пришлешь видео, Велька?» «Пришлю. Тебе в Телеграм сбросить?» «Прямо в личку. Отправляй все, что есть, а я в ответ отправлю свое». «Сделаю. Подумай о прилете. Вместе выживать проще». «Вот это еще очень большой вопрос», — ответил я, высыпая в карман строительного пояса горсть саморезов. «Доверия больше нет никому, Велька. По крайней мере, до тех пор, пока не научатся определять, заражен человек или нет». «Но ты все же подумай. Я все оплачу. Если все равно сдохнем, то, может, лучше это сделать на пляже под пальмами и с бокалом холодного мартини в руке». «Мне и под родными березками неплохо помирать. Но я подумаю», — солгал я. «Обещаю». «Спасибо». «И будь осторожен там, Велька. Надеюсь, двери у тебя прочные?» «Прикалываешься? Я же сказал, я строю особые объекты недвижимости. Хочешь, скину подробную презентацию? Она, правда, на английском, немецком и японском у меня». «А нам не продаешь, что ли?» «Я планировал постройку такого же объекта и у вас. Даже место выбрано уже и выкуплено. Но фактических работ не начато, поэтому и презентацию переводить не торопился. Но ты же читаешь на английском». «Да, и онлайн-переводчиков хватает», — хмыкнул я. «Скинь, пожалуйста, презентацию». «Тебе понравится. Настолько понравится, что прилетишь уже завтра, чтобы построенное мной увидеть вживую». В его тонком голосе зазвучала убежденность. «Это нечто!» «Хорошо», — улыбнулся я. «Сегодня вечерком и почитаю. Если ни в кого не превращусь, и если меня никто не сожрет. Береги себя, Велиор». «И ты себя, Тихоч!» Послевкусие после разговора осталось максимально странным и эмоциональным. «Это ж ни хрена себе! Не каждый день на тебя долларовый миллионер сначала орет и наезжает, затем истерично извиняется, а чуть придя в себя, вдруг требует приехать в солнечный Таиланд на некий таинственный объект только для богатых людей, охраняемый вооруженными бойцами на джипах «Вранглер Рубикон». И все это на каком-то возвышении, под которым деревни, где спятившие люди рвут на части других людей. И все это мне предлагалось увидеть после перелета в бизнес-классе за чужой счет. Ну и вишенка на торте. Предложивший это миллионер – мой друг детства, и он же знаменитый сын маминой подруги. «Да уж», – выдал я вслух. «Чего у тебя там за разговор такой напряженный происходил-то, ежели не секрет?» Это поинтересовался Виктор, сидящий на корточках внутри прямоугольника из нестроганных брусков, являющегося контуром моей будущей двери. Каркас был уже скручен, и, судя по всему, осталось прикрутить внутри еще три коротких бруска для прочности всей конструкции. Рядом лежали уже отрезанные по размерам куски все той же толстой стружечной плиты, а на нижней ступеньке бок о бок ждали своего часа четыре стальных уголка, три дверные петли, ручки и толстая щеколда. И вот это вот, лежащая на засыпанной стружками земле, уже испачканная черноземом, временная дверь со всеми ее будущими составляющими, обрадовала меня в разы больше, чем предложение улететь в далекие тропики. Я еще и заряд бодрости, помимо дозы хорошего настроения, получил и куда более упругим шагом двинулся трудиться в поте всей своей не слишком умелой и утыканной занозами городской тушки. Парней-строителей я проводил еще до наступления темноты. Они торопились, но обещанный план работ сделали. Перед тем, как захлопнуть дверь, я сделал финальную попытку задержать их у себя еще хотя бы на сутки, дождался вполне закономерного отрицательного жеста усталых голов и пожелал им доброго пути. Чуть покачивающая Нива свернула за поворот и скрылась за соседским забором, откуда донесся длинный автомобильный сигнал. Тоже попрощались. Вот только я больше испугался, чем порадовался, и боязливой труссой рванул на участок, что с этого момента было уже более сложным делом. У меня появились максимально простые ворота. Сваренный из металлических швеллеров каркас, на него привинчены листы заборного металлопрофиля, все это приварено глубоко вкопанным в землю металлическим столбам. Ворота закрывались на обычный накидной засов, а имеющаяся рядом с ними узкая калитка запиралась на задвижку. Ее я и задвинул первым делом, получив заряд глуповатого облегчения, ведь забора у меня по-прежнему не было. Парни и так сделали, что могли, но немалый кусок ограждения отсутствовал. И, скорее всего, закрывать эту брешь придется мне самому. Но от главной поселковой улицы я уже отделен не только узкой неприметной дорогой, но и зелеными воротами. Стоило мне пройти мимо отдыхающего внедорожника, начался мелкий дождь. В лицо пахнуло прохладным ветром. Ускорившись до трусцы, я живо добрался до своего увеличившегося в разы домика и занялся накрытой пленкой кучей добра под стеной, принявшись перетаскивать все внутрь. Действовал я в потемках. Там в глубине горела только лампочка в бытовке, ныне ставшей меньшей частью общего закрытого пространства. Вся постройка под общей двускатной крышей из заборного металлопрофиля. Стены пристройки полностью зашиты фанерой, а поверх нее закрыты пришлепанные степлером мембраны ветрозащиты, мало чем отличающиеся, на мой взгляд, от того же изоспана. Дверь открывается наружу, изнутри я уже закрыл проем старым советским одеялом, не спадающим до пола, чтобы и лучика света в щели не пробивалось. Рядом с дверью имелось закрытое сейчас досками с накрученной сверху фанерой окно, которое я мог при желании открыть настежь. Делал все сам. Получилось надежно, но косовато. Изначально я не хотел вообще никаких окон, но потом задумался над тем, как буду проверять пространство перед домом перед тем, как выйти, и решил, что без хотя бы одного окна мне никак. А в остальные стороны смогу посмотреть через окна в торцах бытовки. Выходить без предварительной разведки нельзя. Поступок самоубийцы. Я и сейчас то и дело озирался, замирал на некоторое время и вслушивался, а затем снова брался за ящики и свертки. Вопрос с камерами видеонаблюдения встал максимально остро. Там, в ПВЗ, как раз пришло многое, и завтра по дороге на сделку обязательно все заберу. Хотя нет, не получится. Выезжать собираюсь в 8, а пункты выдачи заказов открываются позже. Значит, заберу на обратном пути, если успею, до локдауна. Но на всякий случай сделаю все, чтобы в городе прикупить хоть какие-нибудь простенькие камеры наблюдения и что-нибудь для выработки электричества, если настанет черный день и в проводах иссякнет энергия. Все эти мысли приходили и уходили. Я торопливо перетаскивал все внутрь, каждый раз надеясь, что это последняя ходка, но снаружи оставалось еще немало. А мне к тому же требовалось кое-что из строительных материалов. В лесополосе рядом с участком орали ночные птицы, кто-то пугающе громко плескался во овраге, где из-за дождей собралось немало воды. Надеюсь, это животные там шумят. Или утки. Пусть это будут страдающие бессонницей утки. И, наконец, я, уже изнемогая от почти переросшего в паническую атаку страха, буквально забросил внутрь пристройки на расстеленную на доске пленку охапку брусков и досок, подхватил со ступеней коробку саморезов, вбежал внутрь, закрыл дверь и моментально задвинул щеколду. Снаружи ручки не было. Это мне Виктор посоветовал не ставить ее, чтобы никто не мог за нее уцепиться и попытаться выдернуть дверь из проема. Да, скорее всего, оторвется сама ручка, а мощная дверь останется на месте. Но зачем давать злодеям дополнительный шанс прорваться внутрь? Я к совету прислушался, равно как и к словам другого парня, принесшего брусок и показавшего, как его вставить внутрь П-образной ручки, чтобы концы уперлись в косяк. И таким образом у меня появился еще один засов, который я сразу и поставил как надо. И только после этого я уселся прямо у двери, вытянул дрожащие ноги, оперся на поставленные за спиной руки и, задрав мокрое от дождя и пота лицо к потолку, беззвучно засмеялся в одуряюще пахнущей свежим лесом темноте. Охренеть! Это ж просто охренеть, насколько близко я подвел себя к реальной панике. Еще чуток к этой грани, и я бы бросил все недоделанным. Но кое-как справился с эмоциями и внес запасы внутрь. Я молодец. Действительно молодец. И буду еще большим молодцом, когда приму водные процедуры. Тело свербит от грязи и ссадин буквально везде. Надо бы вымыть себя хорошенько хозяйственным мылом и пропшикать повреждения мироместином. Но это потом. Мои хлопоты еще не закончились. Глянув на экран смартфона, 9:45, поднялся на поднывающие ноги, со стоном расправил откровенно болящую спину, кое-как стянул с ног перепачканные в грязи кроссовки, стащил носки, воткнул ступни в резиновые шлепки и пошаркал на кухню. Пора ужинать. Через несколько минут сковородка с кусочком сливочного масла уже стояла на включенной плитке. В широкогорлой 30-литровой канистре с водой плавал кипятильник, а я воткнул в розетку и потащил удлинитель в новое и кажущееся прямо большим помещение пристройки. Парой ударов, вбив в один из брусьев каркаса гвоздь, я повесил на него провод с лампочкой, подключил к удлинителю, и вспыхнувший свет упал на кучу барахла и смятое полотно пленки на полу. Не давая себе времени на сомнения, снова всунул ноги в грязные кроссовки, вышел наружу, прикрыл плотно дверь и, спустившись со ступенек, обошел свой странноватый домик,